Глава 5. Проснувшись утром, Келли не обнаружила Астарота, и хоть такое было часто, ее не покидали скверные чувства. Быстро собравшись, она отправилась в больницу. Ей нужен был Самаэль. Придя в больницу, даже не поздоровавшись с персоналом, побежала по палатам, надеясь увидеть его хотя бы в одной. Но его почему-то не было. Тогда, зайдя в кабинет, в отчаянии она громко крикнула: «Самаэль, да где ты? Ты нужен мне!» И неожиданно перед ней появился тот, кого она так искала. Он был явно в шоке от того, что произошло. «Это что сейчас было?» – спросил он. «Как я тут оказался?» «Точно сказать не могу, но, по-моему, я только что призвала тебя». «Что? Ты что сделала? Призвала? Эй, ты хоть знаешь, кто я? Думаешь, меня можно вот так вот взять и приз...» Она подняла руку, и Самаэль замолчал. «Я прекрасно знаю, кто ты, но факт остается фактом. Я позвала, ты пришел». «Ладно», — кивнул он. «Ну и? Зачем я тебе так срочно понадобился?» «Астарот, я волнуюсь за него». «Волнуешься? Почему?» «Вчера мы гуляли и кое-кого встретили». «Позвала? Так говори с ней. Мне каждое слово из тебя вытягивать. Кого вы встретили?» «Я не знаю. Он был высокий, в белом костюме. Астарот назвал его...» Она постаралась как можно точно припомнить то имя. «Я не совсем уверена, но кажется, Вуайль». «Как ты сказала? Вуайль? Это точно?» «Что? Да кто это?» — крикнула она. «Он Святой Дух и брат Элизаздры». «Но почему ты так среагировал, когда услышал его имя? И Астарот вчера тоже выглядел взволнованно. Может, объяснишь?» «А твой парень тебе не рассказал? Если бы он хоть что-то сказал, стала бы я расспрашивать тебя». Самаэль вздохнул. Он не знал, стоит ли говорить о том, что брат пытается скрыть тот факт, что он с ней. «В общем, Астарот, должно быть, встревожился, потому что Вуайль может рассказать отцу о вас, о нас. И что? Что будет? Понимаешь, 5000 лет назад из-за вашей любви Астарот был изгнан. А твоя душа томилась в заточении, а затем тебя подвергли реинкарнации в человеческий облик. И мы, то есть я и Астарот, думаем, что если кто-то узнает о том, что вы снова вместе, по головке никто не погладит. К тому же, как и раньше, вам запрещено быть вместе». «Почему?» «Потому что он демон, а ты человек. Но...» Он положил руки ей на плечи. «Волноваться, думаю, не стоит. Астарот сделает все, чтобы защитить тебя. И я тоже». Он был удивлен своим словам. Удивлен тому, что творится сейчас, когда она вот так вот близко. Внутри все сворачивалось, его немного трясло. И все же вчера он выглядел встревоженно. Что-то... «Не надо. Не думай об этом. Я найду его и все узнаю, хорошо?» Она кивнула. «Ладно, а теперь расслабься и иди. Делай то, что у тебя так хорошо получается. Спасай людей». Келли улыбнулась. «Ну вот, так-то оно лучше», — сказал он. И ни с того ни с сего обнял. Это было странно для них обоих. Он почувствовал, как сердце будто подпрыгнуло, а она почувствовала покой. «Спасибо», — сказала она искренне. «Когда ты так уверен, это делает меня спокойнее». «Я рад». «Ну ладно, я пошел», — сказал он. Ему срочно надо было уйти отсюда. Творилось что-то странное, что-то, что ему совсем не свойственно, и это волнение в груди было болезненным и неприятным. Келли отстранилась от него, и он тут же исчез. Она не успела ни о чем подумать. В этот момент открылась дверь, и вбежал медбрат. «Доктор, пациент после аварии, черепно-мозговая травма, операционная номер 2». «Да, уже иду», — сказала она и поспешила за врачом. Сейчас работа была ей необходима, хотя бы потому, что, когда стоишь со скальпелем в руках, надо быть предельно сосредоточенной на том, что делаешь, и мрачные мысли в голову не проникают. И вот операционный стол, парень с раной на голове, который уже под наркозом, одев халат и перчатки, подошла и, скомандовав скальпель, начала оперировать. Но стоило ей сделать надрез, как время будто остановилось. Медперсонал, пациент, да и все вокруг куда-то исчезло. Келли оказалась в странном месте, здесь не было ничего, лишь белая дымка. «А ты и правда похожа на нее», — раздался голос совсем рядом. Она повертела головой, но никого не увидела. «Вуайль», — предположила девушка. «Знаешь мое имя? Хотя, глупо спрашивать, должно быть, тебе поведала Старот». Недалеко от нее из дымки начал просматриваться силуэт, и, наконец, Вуайль стал видимым. «Да», — протянул он, — «неудивительно, что Астарот так обманулся». «О чем ты?» «Да ладно», — он усмехнулся. «Ты же не думаешь, что ты и правда земное воплощение Элизаздры?» Кейли ничего не сказала, от его слов внутри все похолодело. «Что? Ты уже думала об этом? Наверняка задавалась вопросом. А что, если я не та, что он ищет? А что, если, узнав правду, он уйдет? Думала же?» Девушка все так же молчала, да и что она могла на это сказать? Он буквально видел насквозь. «Мне вот интересно, что он сделает, узнав, что та, что он так долго искал, не ты? Что почувствует, когда узнает о том, что все это время рядом с ним была не его любимая, а всего лишь фальшивка?» Он осматривал ее, словно экспонат в музее, и это было неприятно. «Как же он, должно быть, отчаялся, что клюнул на тебя? Почему я должна верить тебе?» Астарот сказал, что когда душа обретает тело, воспоминания стираются. «Так почему я должна поверить в то, что я это не...» «Потому что та, что так ищет Астарот, всегда была у меня». Он достал флакон голубого цвета с золотыми узорами. «Душа моей сестры вот здесь. Но мне все же интересно, как так получилось, что ты и она так похожи внешне? А хотя нет, неинтересно. Но этим определенно стоит воспользоваться. Астарот такой импульсивный, когда дело касается его чувств». Он, улыбнувшись, протянул к ней руку. Что он хотел сделать, она не знала. Но ей было это безразлично, сама не понимая, как Келли перехватила ее, а затем посмотрела на него. Он явно был обескуражен. «Может, я и не та, что ищет Астарот. Ты даже можешь рассказать ему все. Но никогда не вздумай играть или угрожать, и уж тем более прикасаться ко мне». Она оттолкнула его. «Что я вижу? Да ты необычная девушка. Этот взгляд, где я его уже видел? Подумаю об этом на досуге». Он, подмигнув, исчез, и все стало таким, как было. Она перед пациентом с занесенным скальпелем, который сейчас трясся в ее руках. Внутри все сжималось. Сердце билось так, что казалось, будто проломит грудную клетку. Хоть там она и показалась храброй, но на самом деле ей хотелось убежать и спрятаться, как маленькой беспомощной девчушке. «Доктор, что с вами?» — спросил ассистент. «Я... Келли была сбита с толку. Чувствуя, что не сможет провести эту операцию, хотела отказаться. Но потом в памяти всплыло лицо Самаэли, который сказал: «Делай то, что у тебя отлично получается. Спасай жизни». «Верно. Что бы ни происходило в моей личной жизни, сейчас жизнь этого парня зависит от меня», сказала она сама себе. «Ничего, продолжаем». Самаэль искал Астарота в тех местах, где он может быть, но его нигде не было. Остановившись в очередном излюбленном местечке брата, он, вздохнув, похлопал себя по груди. Сердце до сих пор не могло успокоиться. «Да чтоб тебя! Что же это в самом деле? Почему сердце никак не успокоится?» Он вспомнил тот момент, когда она призвала его. «Если я не ошибаюсь, ведьма может призвать демона, только если они связаны. Она что, имеет со мной связь?» «Связь?» — повторил он, и ни с того ни с сего расплылся в улыбке. «Странно, но осознавать, что у нас с ней связь, это приятно». Только сейчас он понял, почему так сильно желал того, чтобы она была не та, кого искала Астарот. Это желание появилось после того, как они начали общаться. Приходить к ней в больницу, смешить ее, видеть ее улыбку. Это словно стало его смыслом. Каждый раз он скучал. Да, теперь он наконец понял, а точнее осознал, почему ему было так не по себе, почему он не мог перестать думать о ней. Все оказалось до смешного просто, до боли обидно. Все это время он скучал по ней, он понял. Она не безразлична ему, к сожалению, признание этого не самое страшное в его положении. Сейчас происходит то, из-за чего он не хотел испытывать подобных чувств никогда. Ему становилось больно, как только он думал о том, что она любит Астарота. «Да, куда же без этого?» – подумал он. «Так, ладно. Найдем этого придурка, а там разберемся». С этими мыслями он снова переместился. «Вот ты где!» Астарот стоял на возвышении, откуда был виден весь город. «Ты хоть в курсе, как сейчас волнуется Келли? Она сказала, вчера вы встретили Вуайля». Астарот лишь кивнул. «И что?» «Он сказал, что она не Элизаздра». Он говорил так уверенно и... «И что? Что теперь? Что будешь делать, если это и правда не она?» Самаэль почувствовал, как гнев начал нарастать внутри. «Не знаю, но сейчас я в растерянности. А еще я злюсь». «Злишься?» Астарот снова кивнул. «Почему?» «Я думал об этом, когда ты задавал мне вопрос, почему я так уверен, что это она. В тот момент я не был уверен, но, смотря на эту девушку, видел глаза Элизаздры и ее улыбку. Хотелось быть ближе. Я сам не заметил, как все произошло. И теперь я не знаю, что делать. Что, если эта девушка и правда не она? Получается, я предатель. Я предал Элизаздру». «То есть ты говоришь о том, что то, что ты открылся Кейли, ошибка? Что ты с самого начала сомневался и все же вошел в ее жизнь? А теперь что? Ты чувствуешь вину перед Элизаздрой? А о ней ты подумал? Что теперь? Скажешь ей, что все ошибка? Это не она? Ты вмешался в ее жизнь и поставил ее с ног на голову, а теперь ты злишься?» Самаэль усмехнулся. Его трясло. Он чувствовал, что еще немного и потеряет контроль. «А ты случайно не...» «Да, ты прав. Случилось то, чего я избегал в течение всего существования. До этих пор я только слышал об этих чувствах, но теперь...» Он указал на грудь. «Вот здесь что-то болит и грозит проломить грудную клетку. всякий раз, когда она рядом. И если ты или кто-то другой причинит ей боль, закопаю». Сказав это, он исчез. Астарот остался один. Сомнения разрывали его. Боль и гнев переполняли. Такого он уж точно не ожидал. У его брата чувство к Келли. А что же он? Он и сам не мог понять, что именно чувствует. Упав на колени, он закричал от безысходности, а из глаз текли слезы. Впервые за все его существование он плакал. Впервые чувствовал подобное. «Нет, я не предатель. Это не может быть кто-то другой. Это точно она. Я не ошибся». Келли спустилась на лифте вниз и с замиранием сердца ждала, пока он откроется. Придет ли он? А вдруг Вуайль все ему рассказал? Что, если, узнав правду, он больше не придет? Что, если вчера мы виделись в последний раз? От этих мыслей сердце болезненно сжималось. Но когда лифт открылся, он стоял возле стойки. Она улыбнулась ему, и он ответил. Сегодня, после того, как она пообщалась с Вуайлем, у нее было время подумать. Сейчас ей было очень больно. Было трудно дышать, и она еле сдерживала слезы, но твердо решила, что расскажет все сама. Пусть уж так, чем сидеть и бояться, пока Вуайль что-то предпримет. «Привет!» Улыбка получилась вымученной, и она постаралась скрыть это, протянув ему руку. Улыбнувшись, он тоже протянул руку. Сердце снова болезненно сжалось. Сегодня последний день, он вот так улыбается ей. Последний раз, когда они держатся за руки. «Прогуляемся?» — предложила она. Астарот кивнул. Они шли молча. Она все никак не могла заставить себя заговорить, говоря себе, что еще минуту, и тогда точно скажет. Но прошло уже 30 минут, а она так и не могла отпустить его руку. Астарота разрывали внутренние противоречия, и хотя для себя он уже все решил, все же внутри что-то неприятно шевелилось. Таким образом, они дошли до парка, где когда-то гуляли, вот так же взявшись за руки. Именно здесь он признался ей в своих чувствах. Вспомнив это, Келли невольно улыбнулась. «Что?» — спросил он, увидев это. «Помнишь, именно здесь ты сказал, что любишь меня?» Он, улыбнувшись, кивнул. «Тогда я была очень счастлива. Я так сильно хотела быть той, которую ты искал». «Келли!» Но сейчас, судорожно вздохнув, она отвела от него взгляд. Сдерживать слезы уже не было сил. «Астарот, ты знаешь, что ты — это самое лучшее, что было в моей жизни. Но все это — твои теплые руки, — она сжала его руку, — твой взгляд, который стал так необходим, и твои чувства...» Келли пыталась говорить ровно. «Это не принадлежит мне, потому что я не Елизастра». Она, наконец, отпустила его руку. «Что ты такое говоришь? Как ты не можешь быть ей? Ты...» Он сделал шаг ей навстречу, но она отступила. «Нет, я просто девушка, которая похожа на нее. Фальшивка». Она горько усмехнулась. «Что ты такое? Послушай. Душа или заздры? У Вуайля». «Что?» «Поэтому, думаю, сегодня, сейчас, мы видимся в последний раз». Она смотрела на него, желая запомнить как можно лучше. «Прости, что я не та, которую ты искал. Ты должен идти и освободить ее, найти ту, кому принадлежит твое сердце. Прощай». Развернувшись, она поторопилась уйти. «Если ты уйдешь, то что будет с моим сердцем?» — думала она. И глубоко внутри надеялась, что он остановит ее, вернет, скажет хоть что-то, что угодно, и останется с ней. Астарот стоял и смотрел ей вслед. Она сказала, где душа Элизаздры, сказала, чтобы он вернул свое сердце, но при этом абсолютно не думала о себе и о своем сердце. «Глупая, зачем же ты сказала? Я ведь уже все решил», — думал он, чувствуя, как внутри все горит.